сердце, так вся грязь прольется вниз. Так было всегда. Чего же ты ждешь, мой наклонный город? Ты стиснут урочищем Зейлийских гор. Тебе вставили пломбу, плотину в дупло. Но я знаю, ты подспудно рвешься на простор, мой наклонный город. Мой дом на зеленых холмах. Чай в твоих глазах, и в этой печали твоя красота. Два полюсных ветра, Балхаш и Чилик, с трудом выдувают с твоих улиц мок. Так приходит вечер, так приходит час пик. Ты плачешь между строк. Ты загоняешь своих жителей в коробки домов, к мутным телевизорам, к свету в окне. Скажи, куда нас всех ведет твой странный наклон, вниз или вверх? Мой дом на зеленых холмах. Мой праздник, моя мечта. Я читаю печаль в твоих глазах, и в этой печали твоя красота. Белой луны режет надвое свод. Так проходит ночь, так кончается год. Копают метро, укрепляют дома. Мой шаткий город спит. Скоро зима, скоро белые дни. Во что ты веришь теперь? Ворота в Туюксу, закрытая дверь. Северный уклон, головной арык. Пики белых гор, титанический стык. Коробки новостроек, штыки тополей. Зеленый корт, как тюбе. Весенний сейф, пыль на связках дорог. В бетоне плотин, в запахах гор и свете витрин. Мой город спит, мой шаткий город плачет во сне. Мой город формы подковы, болью в спине. Скажи, чем ты уймешь свой сейсмический страх? Мой шаткий город, моя белая сказка на зеленых холмах. Так вся грязь прольется вниз. Так было всегда. Чего же ты ждешь, мой наклонный город?